А я сижу, как вдова, и тереблю бахрому скатерти, и повторяю, кусая ногти. Он бы меня защитил, если был бы жив. Он бы меня защитил, он так меня любил. Так и запишем. И достают из карманов шариковые ручки, и начинают писать, как Ильф и Петров, хотя я им еще ничего не сказала. А они вдруг сказали: «А не хотели бы вы сами, Ирина Владимировна, написать письмецо этим ретивым дурочкам? Мол, спасибо вам за работу, за заботу, за ласку. Только зря, мол, волнуетесь, купаясь в бассейне, потому что со мной все в порядке, и сведения у вас непроверенные». А я на это отвечаю Виктору Харитоновичу: «Это где же со мной, Витек, все в порядке? Ошибаешься». А он нахохлился и говорит: «Ладно, хрен с тобой. Ты видишь, что ты со мной сделала? Никогда в жизни не писал я писем в Америку. Я вообще не любитель писать. Из дедулю старого человека не сберегла от инфаркта». А я ему: «Дедуля тоже на твоей, Витек, совести. Переволновался во время выступления, когда вы стращали меня каким-то мертвым генералом». А он говорит: «Ну, ладно, не будем об этом. Не знаешь подноготной, так и молчи. А ты, говорю, не груби, раз влип. Сиди не чирикай». А он взял лист белой бумаги, прицелил перо и, вздыхая, вывел округлым почерком: «Уважаемые американские бляди и пробляди, как вам стало известно, как нам стало известно, до нас дошло ваше письмо, должен сказать, оно нас неприятно, неприятно, в то время как наш коллектив должен сказать, зачем, зачем все это? Зачем вы не в свои дела? Вы — пешки в большой игре. Я тоже не молодой человек». Он безнадежно задумался. Он с отвращением отложил золотое вечное перо. Не сам он признался, придумал меня мучить, а его научили. А я сказала почти примирительно: «Давай, Витек, не будем ссориться. Пиши лучше свое письмо». А я пошла. А он мне: «Погоди». Я набычился, соскучился по тебе, замены не нашел. Так с женой и остался. «Ой, врешь. Мне известно, с кем ты время проводил по кабакам. От Маргариты, что ли?» А я говорю: «Тебе какое дело? Не верь ей. А жена у меня, сама знаешь, песок сыпется. Не спеши, Ира, приляг на диванчик». «Ага», — говорю, — «на диванчик, на котором концы отдавала, пока ты с Полиной торжествовал. Ваш позор, фиг тебе, разбежался». А он мимо ушей: «Ты, наверное, на мели? Или эти стервы тебе миллион прислали?» «Ничего они мне не прислали. Даже на дубленку не разорились. Но твоих грязных денег не возьму. И не думай, подотрись ими, раз лишние есть». И завыл он козлиная морда от моих слов: «Обойдешься». Ему обидно, а мне тоже горько. Он настаивает, а я говорю со смешком: «Обратно в контору примешь?» «Хоть сейчас», — отвечает, — «только, говорит, не сразу, потерпи, пусть немного шум спадет, чтобы не вышло, что под давлением». А я говорю: «Ну и не надо. Я свой стольник и так заработаю, не беспокойся». А он не беспокоится: «Ты из-за меня знаменитой стала, а я из-за тебя дурацкое письмо пишу». Злобно нахлобучил колпачок на свой паркер: «И выгляжу в идиотском свете. Сам, говорю, виноват. Пойми, не по собственной воле посоветовали. Это, говорит, все происки всесильной Зинаиды Васильевны, что взъелась на тебя из-за панихиды. Слезы не поделила. А мне отдувайся. А помнишь раньше?» Но я непреклонна и говорю: «Лапуля, забудь об этом. Не заводись. Пиши лучше письмо». А он говорит: «Ты бы хоть журнальчик показала. А то я даже не видел». «Еще чего». «Дура», — говорит, — «я никому не скажу. Я посмотрю и отдам». «Не веришь? А обойдешься». И пошла домой. А дедуля в больнице лежит. Подыхай, старый хрен и изменник, не жалко. И тут между делом появляется статья под названием «Любовь» однажды в среду. И я с удивлением читаю, что мои обязательные Иванычи в самом деле написали статью под названием «Любовь», из которой, однако, понять ничего невозможно. Но все-таки делаются косвенные намеки на то, что любовь, мол, дело святое, индивидуальное, а все, что свершается между двумя по взаимной привязанности, то красиво и только на пользу обоим, и неправы те, что норовят заглянуть в замочную дырку, нарушая покой и неприкосновенность, потому что все мы люди сознательные и готовы отвечать за свои поступки. И возраст по классическому определению значения не имеет, как порой думают, но что, мол, любит порой из-за океана сунуть нос не в свой огород, навязать чужое мнение. Только любовь у нас имеет давние корни и глубокие традиции. Взять хотя бы Плач Ярославна в Путивле или Троицу Андрея Рублева. Сами мы разберемся. Так вот, как бы пальцы себе не прищемили некоторые подсмотрщицы, несмотря на их броскую или, лучше сказать, хищную красоту и маловразумительные 222 слова, инспирированные некой гражданкой третьей страны, перемещенным лицом без определенных занятий, используя некоторые ведомственные недочеты, и снова приходит Иваныч. Ну как? По-моему, все правильно. А вам известен ли такой человек по имени Карлос? А что такое? Неужели убили? Ах, говорю, когда это было? Там все не по-русски разговаривали, а я немножечко выпила и не знала, где нахожусь. Вот и стала танцевать. А я, знаете, как танцую? Могу показать. Ну, как хотите. Нет, честное слово, никакого такого Карлоса. Нашли о чем вспоминать. Ну, ладно. Желаем вам, Ирина Владимировна, быть поскромнее. Будьте здоровы, не зарывайтесь. Ухаживайте за стариком. Спасибо, мальчики, не беспокойтесь, учту. Ну, пока. И уходит. А тут Мерзляков приходит. Звонит. Завтра вечером с тобой люди хотят познакомиться. А я по людям изголодалась, все больше одна, наедине и при неразрешенной судьбе, хотя, чувствую, кажется, обойдется, несмотря на совокупность событий или благодаря ум за разум, и отвечаю, что обязательно буду, только вдруг в дверь звонят в 7:30 утра. По характеру выходка провинциальной родни. Только она без уведомления вторгается в жизнь с позаранку, с чемоданом, обмотанным бельевыми веревками. «Что такое?» «Открываю. Я еще не проснулась, никого не жду, а тут звонок. Кто там?» Припала к глазку. Шестимесячная химия и отдувается, как паровоз. «Ты чего?» Открываю ей дверь. «Приехала». Ни слова не пророня. Кидается мне на шею. «И давай рыдать на всю лестницу!» Доченька всхлипывает. «Ты еще жива? Ты еще здорова и невредима?» А я уж и не чаяла тебя больше увидеть. Мне головня Иван Николаевич все рассказал. Он по вечерам, сидя на голубятне, известия слушает и прибегает с безумным лицом. «Антонина, беда!» Рассказал. Я так и села. Отца тормошу. «Слышь, вставай!» Бесполезное дело. Махнула рукой и в Москву. Чемодан у нее черный, поднять невозможно. Не насовсем ли она приехала? «А дед где?» «В больнице». «Ах, ах, погоди, — говорю, — разахалась. Почему, — ответь мне, — лучше чемодан такой тяжелый? Кирпичами, что ли, набила?» «Ну, входи, раз приехал, не реви на лестнице. Она чемодан внесла, так, говорю, сердце надорвать можно, совсем, что ли, чокнулась?» Она говорит. Отец ничего не понял. А Ваня-то головня, он такой, вбегает к нам и кричит. «Антонина, беда! Только что слышал, мол, про твою дочь». Про Ирину передавали, Тараканову. Она говорит в журнале «Америка» на первой странице, в чем мать родила. Дальше не понял. Слышимость нынче плохая. То ли ее в Петропавловскую крепость, то ли куда подальше. Только 40 миллионеров, собравшись, за нее задаток внесли, а самый главный, с русской фамилией, Владимир Сергеевич, как передали, застрелился у всех на глазах. И тогда ее обменяли на границе на 5 центнеров кукурузы и 1 компьютер для прогноза погоды. Вот так. И втаскивают в спальню неподъемный свой чемодан. Я к ней внимательно присмотрелась, вижу в лице какой-то дефект. Не синяк ли под правым глазом? «Мама», — спрашиваю, — «кто это тебя поцеловал?» «А», — отвечает, усаживаясь на низкий пуфик перед трюмо, так что обшивка трещит по швам. «А, ерунда!» Говорит, это я с буфетчицей в поезде подралась, как села еще вчера. Я у нее половину волос вырвала из-за сдачи. Она мне сдачу не додала, понимаешь? Я ей даю 5, беру вафли «Северное сияние», она говорит. «Что вы мне говорите? Вы мне дали 3 рубля. На шум вышел повар, смотрел на нас. Значит, а потом ему надоело и говорит: «Я пойду лучше гуляш покушаю, а вы деритесь». Нам тогда тоже стало обидно драться. Мы перестали, но еще долго ругались, чтобы немного успокоиться. А когда под Москву подъезжали, взяли мы с ней в буфете портвейна и уже больше не ссорились, а вместе радовались, что драться перестали. И вообще она женщина неплохая, Валентина Игнатьевна. Ну, просто Валя, понимаешь? У нее сын в этом году в институт поступил, в машиностроительный. Славный такой парень, на нее похож. Я, правда, сама еще не видела, а повар возвращается, поев гуляш, приходит и говорит: «Ну что, девочки, перестали собачиться?» А мы ему хором: «Иди ты в жопу, лысый черт!» Мы так хохотали, то есть так хохотали, чуть Москву не проехали. А на вокзале простились. Валентина Игнатьевна поехала к своим на Симферопольский бульвар. У них там двухкомнатная, правда, на первом этаже, и комнаты смежные, но зато телефон. Но она говорит, что приплатит и поменяется. Ну еще б, ворует. А потом у нее на восьмом этаже знакомые есть. В райсовете работает, обещала помочь. Может, слышала, бессмертная? А повар-то, повар, лысый черт, он к себе в Тушино поехал капусту тушить. Мы так хохотали. А Валентина Игнатьевна меня в гости звала. «Не придете, — говорит, — обижусь. Надо будет сходить. А этот, он в Тушино».